обломки корабля и водное поло. Мы осторожно протиснулись через одну из дверей внутрь. Там было заполненное воздухом пространство. «А теперь это для морских оборотней в человеческом обличье, да?» — спросил я, чувствуя знакомое покалывание, предвещающее превращение. Немного погодя, я в обличье головы мальчика поспешно схватил валяющееся полотенце и обмотал его вокруг бедер. Повезло еще, Шари в это время смотрела в другую сторону. Мое сердце бешено колотилось. Господи, а если бы это спонтанное превращение произошло на 20-метровой глубине или где-нибудь посреди океана? В тайном укрытии пахло влажным ржавым железом. Там стоял шкаф с лакомствами, на полу лежали цветные резиновые подушки и пара игр. Круто. Там уже кто-то сидел. Высокий голубоглазый блондин Крис, оборотень, морской лев. «Привет, Шари! Я так и думал, что ты сегодня еще заглянешь», — сказал он, и по взгляду, которым он окинул сначала мою спутницу, а потом меня, я многое понял. Например, что Шари он очень рад, а меня хотел бы отправить на Луну. Или в глубины океана. Главное, подальше отсюда. «Привет, Крис!» — обрадовалась Шари. Мне это не понравилось. Некоторое время она молчала, занятая превращением. Ее руки ненадолго стали человеческими, и плавник на спине временно исчез. Но больше ничего не происходило. «Черт, я, пожалуй, не буду превращаться», — вздохнула она и превратилась обратно в обычного дельфина Афалину. «Ну что, Крис, ты выступаешь в воскресенье на родительском дне?» Я заметил, как при слове «родительский» лицо Криса окаменело. «Ой, прости», — поспешно проговорила Шари, положив морду ему на колени. «Зря я об этом заговорила. Забудь, хорошо? Мы с Блю покажем танец, Финни, несколько превращений и все такое». Интересно, что произошло с его родителями? По крайней мере, он их наверняка знает, а вот я своих нет. Явятся ли мои родители? Думая об этом, я всякий раз начинал страшно нервничать и утешал себя мыслью, что дядя Джонни приедет меня поддержать. Крис смерил меня вызывающим взглядом. «Ты наверняка не выступаешь, Тиаго», — сказал я, тоже посмотрев ему прямо в глаза. «Я мог бы перегрызть пару толстых веток. Я как раз научился этому у мисс Уайт». «Хочешь, чтобы половина родителей разбежались?» — усмехнулась Шари. Крис вскинул брови. «А ты скажи им, что твоя новая любимая акула просто играет. Они наверняка поверят. Только лучше не упоминай, что после игры некоторые могут недосчитаться конечностей». Я улыбнулся. Крис, видимо, на это не рассчитывал. Немного погодя, он тоже заулыбался и снова обратился к Шари. «Но перед этим дурацким родительским днем сначала будет вечеринка. Шальная пятница!» Шари восторженно засвистела. «Обожаю вечеринки!» Посмотрев на меня, Крис перестал улыбаться. «Знаешь, Тиаго, тебе, пожалуй, лучше не ходить». «Почему?» «Вот это удар». «Да, почему?» — расстроилась Шари. «Я кое-что слышал», — уклончиво ответил Крис. «Что ты слышал?» — Шари сверкнула на него своими обычно радостными темными дельфиньими глазами. Крис махнул рукой. «Я обещал ничего не говорить, поэтому просто не делай этого, хорошо? Останься в хижине, Тиаго. Почитай хорошую книжку или займись еще чем-нибудь. Будут и другие вечеринки». Он поспешно сменил тему и обратился к Шари. «Слышала, что Дафна предложила Маре новую модную диету, которая, по ее мнению, подходит и ламантинам». Шари присвистнула. «Нет. А что Мара?» И вот уже проблема с вечеринкой забыта. Девочек-дельфинов легко отвлечь. Крис снова улыбнулся. «Мара ужасно рассердилась и сказала, что ни за что не сядет на диету, а то страшно похудеет». «Правильно. Она и так хороша», — сказала Шари и издала протяжную трель. Посплетничав о том о сём, мы все вместе поплыли обратно к школе. «Ну, как? Тебе понравилось?» — спросила меня Шари, поздоровавшись с Блю и Ноем, которые уже резвились в лагуне. Оба держались на безопасном расстоянии от меня. «Очень», — ответил я, и мое сердце учащенно забилось. «Почему ты все это для меня делаешь?» Шари в дельфиньем обличье кружила у моих ног. Ее мысленный голос стал совсем тихим. Наверное, его слышал только я. «Мы ведь тоже могли бы помочь Джасперу. Но почему-то никто, кроме тебя, этого не сделал. Глупо, да? Всякий раз, когда думаю об этом, у меня на сердце становится тяжело. Или в желудке. Трудно сказать. «Понимаю», — сказал я, но чувство у меня в сердце было совсем другим. Явно не тяжелым. Узнав, что Шари показала мне тайное укрытие, Джаспер даже расстроился. «Она уже предлагала мне его показать, но я не смог так глубоко нырнуть», — вздохнул он. «Наверное, я никогда в жизни его не увижу. Жалко. Говорят, там очень классно». Я критически его разглядывал. «Как долго ты можешь не дышать?» «Минут 10, но плавать я ни за что не научусь». Я непонимающе посмотрел на него. «А зачем тебе тогда задерживать дыхание?» Джаспер с гордостью показал, как он ходит по полу столовой. «Под водой». «В дикой природе броненосцы так ходят по дну реки», — объяснил он. И тут я кое-что придумал. В одной из школьных подсобок, которые я уже успел исследовать, я видел что-то вроде прозрачного меча с застежкой молнии, в который можно что-нибудь положить и надуть снаружи. «Мы привяжем к нему веревку, и я смогу затащить тебя вниз на корабль», — сказал я ему. «Хорошо, что в обличии броненосца ты такой маленький. Мы без труда запихнем тебя в мяч». Джаспер пришел в восторг. Он все еще радовался, когда я засовывал его в мяч, но когда узнал, что молния открывается только снаружи, восторга у него поубавилось. «Смотри, не бросай меня там, слышишь?» — сказал он, упершись передними лапами в прозрачные стенки и взволнованно глядя на меня глазками-бусинками. «Разумеется, мы же друзья», — ответил я, накачал мяч насосом и сунул его под мышку, чтобы отнести в лагуну. «Так, время пошло», — сказал я, превратившись, и хотел взять веревку в пасть. Но на прежнем месте меча не оказалось. Тут я вспомнил, что дельфины любят мечи и веселятся по любому поводу, кроме уроков превращений. Но, увы, было уже поздно. «А, что происходит?» — пискнул Джаспер, когда дельфины начали задорно толкать по воде мяч, в котором он сидел. «Помогите!» «Ладно тебе, просто получай удовольствие!» «Уи!» Блю поддела носом мяч с Джаспером и бросила его Ною. Потом Шари, зажав мяч грудными плавниками и хихикая, попыталась с ним нырнуть, но ей это никак не удавалось. Джаспер тем временем крутился внутри и орал. «Ненавижу американские горки!» «Ах так, ну ладно», — сказал Ной и хвостом перебросил мне мяч с Джаспером внутри. «Хорошо вам провести время и закройте за собой перед уходом, ладно?» «Я не видел там двери», — растерялся я, и трое дельфинов расхохотались. «Мы пошутили», — весело сказала Шари. Вот оно что. В своем новом турборежиме я выплыл в открытое море, надеясь, что отыщу затонувший корабль. Мое акулье «я» каким-то образом запомнило дорогу. Мне не пришлось долго размышлять, и я только раз свернул не туда, у огненного коралла. Вскоре перед нами предстал остов корабля. Я без труда утянул Джаспера на дно и позволил ему всплыть, когда мы оказались в воздушном отсеке судна. Джаспер так волновался, что вспорол когтями мяч, прежде чем я успел его освободить. «Упс, я не хотел», — сконфузился он. «Тут классно. Думаешь, я смогу почаще здесь бывать?» Он в полном изнеможении плюхнулся на пол и вытянул все четыре лапы. Поскольку мяч он порвал, на обратном пути ему пришлось ухватиться за мой плавник, и я как можно быстрее поплыл с ним обратно в лагуну. «Классная прогулка», — сказал Джаспер, откашлялся, выплевывая морскую воду, и поковылял к хижине. А я пошел в главное здание проверить почту. И сразу увидел новое письмо от отца. Когда я попытался его открыть, то так разнервничался, что едва не удалил. Когда мне, наконец, удалось его прочитать, у меня перехватило дыхание.